Судя по КПК, доставшемуся мне в наследство от мертвого Бурга, до свалки было не так уж далеко, всего около 3 километров. Но зона — это небольшая земля, где такое расстояние проходится за час даже по пересеченной местности. В зоне, помимо аномалий и любителей поживиться чужим хабаром, имеются и другие сюрпризы. Например, временные карманы. Это когда ты идешь вперед, неторопливо промеряя пространство впереди себя детектором аномалий. Час проходит, другой, третий. Вроде бы и местность вокруг меняется, и тусклое солнце, скрытое тучами, по небу перемещается. Но при этом глянешь на экран КПК, а серая точка, что тебя обозначает на карте, так с места и не сдвинулась. И это очень плохо. Ибо означает такой казус, что попал ты во временной карман. Отдельную вселенную, встроенную в реальность зоны. Причем узнать, где она начинается и заканчивается, нереально, а выбраться из нее сродни чуду. Потому что карманы имеют свойство прокручивать в себе собственную реальность. Ты, словно белка в колесе, вроде бы шагаешь вперед, а по сути стоишь на месте. «Попали мы конкретно», — сказал я, когда понял, что мы идем почти 1,5 часа по направлению к свалке, и за это время я уже 3 раза видел слева один и тот же знак радиационной опасности в 4 местах, пробитый пулями. «Мне тоже так показалось», — отозвал Сатан. «И что делать?» «Ничего», — пожал я плечами. «Вариантов немного. Ждать следующего выброса, который разрушает старые карманы и создает новые. Либо надеяться, что кто-то прорвет его извне. В смысле? Изнутри выйти из кармана невозможно, по крайней мере, с тем, что есть у нас. Но если кто-то войдет в него, то в этом месте некоторое время будет прорыв. Дыра, через которую можно выйти наружу. Сейчас, судя вот по тому знаку, мы находимся где-то недалеко от места, где нас угораздило сюда влезть. Значит, надо подождать, пока еще кто-то сюда не попадет. Тогда у нас будет несколько минут до того, как дыра в кармане затянется. Можно даже приманку соорудить. Какую? — поинтересовался Тан. Костер. И нас около него. Вечереет, скоро проснутся мутанты, которые в основном ночные охотники. А мы для них будем выступать в роли приманки. Продолжил за меня мысль Тан. «Правильно мыслишь», — кивнул я. «Ну что, пойдем топливо для костра собирать. Вон те сухие кусты вполне подойдут». Ночи в зоне светлые, из-за обилия звезд, необъяснимым образом хорошо видимых сквозь тучи, которыми постоянно затянуто небо. Так что со сбором топлива проблем не было. За короткое время мы наломали целую кучу сухого хвороста. Но прежде чем разжечь костер, который будет виден каждой твари в округе, я пересчитал патроны. Не густо. Всего 1,5 магазина. Если на огонек припрется пара ктулху или стая квазимяса, то пробитый ими проход из кармана нам ничем не поможет. Мы до него просто добраться не успеем. Нас грохнут и сожрут раньше. Но других вариантов у нас не было. Потому я чиркнул зажигалкой, и через 2 минуты мы с Таном уже сидели возле костра спинами к нему. Смотреть на пламя перед возможным боем нежелательно, если не хочешь видеть огненные блики вместо целей. Соответственно, мы оборачивались назад лишь для того, чтобы подкинуть веток в костер. А потом вновь вглядывались в полумрак ночи, стараясь угадать, кого нам сегодня ждать в гости. Мутантов или ловцов удачи, которым человеческое мясо неинтересно. А вот поживиться чужим шмотом и оружием они никогда не откажутся. Но в гости к нам пришли не мутанты и не люди. Внезапно одна из звезд на небе начала стремительно увеличиваться в размерах. Я пригляделся, одновременно снимая автомат с предохранителя, после чего подумал немного и вернул его обратно. Ибо в этом случае стрелять было и глупо, и бесполезно. «Они все-таки выследили меня», — вздохнул Тан. «Была надежда, что они подумают, будто я умер в лесу смерти». «Твои палачи не настолько тупые, как можно было подумать», — заметил я. «Теперь интересно, что они предпочтут». Расстрелять нас из смерть-ламп прямо здесь, даже не приземляясь, или же решат повторить казнь. Галоша мусорщиков мягко прошила практически невидимую внешнюю оболочку кармана и пошла на снижение. Дергаться смысла не было никакого, и потому мы просто сидели и смотрели, что будет дальше. Похоже, они все-таки решили повторить казнь, к тому же явно были склонны к театральным эффектам. Нарочито медленно посадили галошу метрах в 30 от нас, также не спеша вылезли из нее. 3. Без защитных костюмов, которые в стандартном варианте представляют собой силовое поле, окутывающее мусорщиков, словно студень толщиной в 0,5 метра. Но со смерть лампами наперевес. Мол, дернитесь, и тут же превратитесь в кучки серой пыли. Подойдя ближе, один из пришельцев швырнул к ногам Тана какой-то предмет, похожий на маленький чемодан размером с коробку из-под обуви. «Лучше тебе запаковаться самому», — проговорил мусорщик. «Тогда мы не тронем этот вонючий кусок мяса, который сидит рядом с тобой». Признаться, я был приятно удивлен. Думал, что Тан специально напрягается, подгоняя свою речь под мои скромные навыки владения языком его народа. Но нет, оказывается, наш с ним лингвистический обмен посредством способностей к телепатии оказался весьма качественным. Конечно, мое горло еще не совсем приспособилось к произношению некоторых звуков, но приобретенных навыков мне вполне хватило, чтобы отчетливо произнести. «Слышишь ты, отрыжка Сармагота, засунь себе свои слова во вторую клоаку, да смотри, не подавись». Я не совсем представлял себе, кто такой Сармагот, но, согласно знаниям, телепатически полученным от Тана, страшнее оскорбления в мире мусорщиков не существовало. На втором месте по степени унижения стоял намек про вторую клоаку, что-то связанное с физиологией пришельцев. Через вторую клоаку у мусорщиков происходило деторождение, но иногда она зачем-то использовалась и для принятия пищи, и для дефекации. Эдакий резервный путь для всего, а второй и третьей функции которого в приличном обществе упоминать было не камильфо. И сейчас я, стало быть, оскорбил пришельца настолько жестко, что стереть с себя такой позор можно было только лучом смерть лампы, разумеется, вместе с оскорбившим. Правда, нельзя было не отметить факт офигения, накрывший мусорщиков. Примерно как если бы наша обычная мартышка в зоопарке начала крыть посетителей отборным человеческим матом. Их и без того круглые паучьи глаза расширились до невозможности. Что, впрочем, не помешало мусорщику направить на меня ствол смерть лампы и нажать на спуск. Имеется у этого действительно смертоносного оружия мусорщиков одно свойство. Оно поражает цель не через доли секунды, как наша пуля, а примерно через пару мгновений. Такова скорость разгона луча, превращающего в пыль любой материальный объект, встречающийся ему на пути. Если не знать об этой особенности смерть ламп, то и ничего страшного, умрешь быстро и безболезненно через 2 секунды. Но я знал. И потому, резко сместившись в сторону, рванул вниз переводчик огня и 3 раза выстрелил одиночными, метя по глазам мусорщика. Глаз у них много. Но, как и любому другому существу, попадание в один из органов зрения удовольствия не доставляет. Пришелец тоже был не лыком шит, и мой маневр разгадал, бросившись влево. Но одного глаза все же лишился. Потому и своей смерть лампой от боли дернул в сторону, широким лучом мазнув вправо. Последствия этого движения оказались так себе. Уже разогнавшийся луч работал теперь как бронспойт, изливая из себя концентрированную смерть. 2 других мусорщика отреагировали моментально, благоразумно отпрыгнув в сторону. А вот галоши не повезло. Луч смерть лампы резанул по ней, начисто снеся заднюю часть, где был расположен двигатель, что на несколько мгновений привело пришельцев в замешательство. Я же, не теряя времени, бросился бежать. И не потому, что испугался продолжения боя. Просто кое-что изменилось в расстановке сил, а я предпочитаю, чтобы в битве был хоть какой-то шанс на победу. Сейчас же его не было. Потому что из ночного сумрака к нам приближалась волна мутантов. Дикие кабаны зоны способны видеть свет за несколько километров. Похоже, их вожак разглядел в ночи наш костер и повел свое стадо прямо к добыче. Эти твари не простые дикие свиньи, которым вполне достаточно опавших желудей. Кабан зоны минимум раза в 2 больше обычного и кушать предпочитает свежее мясо. Стадо этих мутантов вполне может разорвать взрослого ктулху и сожрать его за считанные минуты, что уж говорить о людях. С учетом, что автоматные пули почти всегда рикошетят от мощных кабаньих черепов, при встрече с парой десятков этих мутов шансы выжить стремятся к нулю. Мусорщики тоже были в курсе, что означает встреча со стадом кабанов зоны. От их былых понтов не осталось и следа. Пришельцы заметались, включили защитные поля скафандры, принялись стрелять в стремительно приближающееся стадо. Но клыкастые мутанты обладают телепатической способностью читать намерения стрелка. Смерть лучи хлестали по стаду, однако кабаны ловко от них уворачивались, высоко подпрыгивая, либо уходя в сторону перекатом. Некоторых, конечно, те лучи задевали, и тогда над полем разносился истошный визг. Жуткая картина. Только что бежало огромное животное, прямо воплощение машины смерти. И вот уже по траве катится его половина, разбрызгивая во все стороны кровь из ровного среза, разделившего тушу на пока еще живой кусок орущего мяса и облако серой пыли. Но основная масса кабанов, бежавшая на свет костра, все же достигла своей цели. Я не смотрел, что там стало с мусорщиками. Я бежал, слыша за спиной глухие удары ног о землю. Это от меня не отставал Тан. Сообразительный малый. Ничего не расспрашивал, не уточнял. Сразу, как я рванул влево, тенью помчался за мной. Это правильно. Если опыта маловато, а выжить в зоне хочется, самое верное — это повторять то, что делает сталкер, имеющий больший стаж бродяжничества по зараженным землям. Я мчался, огибая несущееся стадо кабанов по дуге. И когда оно полностью влетело в карман, пробив невидимый барьер, ринулся в сторону прохода, который, наверное, должен был располагаться в том месте, где только что пробежали мутанты. И я не ошибся. Проход и правда имелся, видимый при приближении. Словно стеклянная витрина, протянувшаяся от земли до неба, довольно быстро затягивалась в том месте, где ее только что разбили. Потом, когда восстановление стенки кармана закончится, граница аномалии исчезнет, чтобы жертвы могли вновь беспрепятственно попадать внутрь невидимой временной тюрьмы. Думаю, эта аномалия, в отличие от других, питалась не столько телами тех, кто попал в ее плен, сколько эманациями страха и отчаяния. Страшное же это дело — погибать от голода, жажды и осознания безысходности. А карману, вампиру, жрущему чужие эмоции, только это и надо. Сейчас было прям видно, как аномалия наливается силой. Мы приближались, а разрыв в ее структуре затягивался все быстрее и быстрее. Понятное дело, судя по звукам за спиной, кабаны пытались клыками пробить скафандр мусорщиков, а те оборонялись как могли. Возможно, и не безуспешно, но ведь батареи у смерть-ламп и защитных полей тоже не бесконечные. Когда мы подбежали к границе аномалии, от края разрыва до земли оставался промежуток меньше метра, который продолжал стремительно уменьшаться в размерах. «Делай, как я!» — заорал я, бросаясь вперед и в процессе броска уходя в кувырок. Непростой трюк для исполнения с автоматом в руках, но я уже давно освоил этот прием, и он не раз выручал меня в сложной ситуации. И сейчас тоже выручил. Я прокатился по траве вертеном и вскочил на ноги уже по ту сторону кармана, наблюдая, как Тан неуклюже пытается повторить то, что сделал я. Повторил. Крутанулся раз, другой, катясь по земле. И отверстие в кармане схлопнулось, едва не снеся при этом локоть мусорщика. Тан поднялся на ноги, обернулся. Наш костер почти догорел, и на его фоне сейчас были видны лишь мечущиеся кабаньи тени. А еще до нас доносилось довольное чавканье. Похоже, мутанты все-таки нашли способ вскрыть защиту мусорщиков, не успевших загрузиться в свою галошу. Впрочем, вряд ли им бы это помогло. Карманы имеют сферическую куполообразную структуру, и вырваться из них нереально даже на галоши. Тут, если попал внутрь, то будешь как таракан, накрытый чашкой. Бегать можно, но выбраться никак. «Страшная смерть», — покачал головой Тан, глядя на тени. «Напомнить, какой смерти они предали тебя?» — поинтересовался я. «Как бы там ни было, живые существа не должны умирать в таких страшных мучениях». Я поморщился. «Кажется, что ты мне наврал. Тебя на самом деле казнили не за твои революционные настроения, а за занудство. Будь я правителем твоего мира, я б тебя тоже куда-нибудь выбросил, лишь бы не слушать подобный пацифистский бред». На меня уставились два немигающих глаза. «Ты сейчас серьезно?» «Да. С чувством юмора, похоже, у Тана не очень». «Это шутка», — пояснил я. «Шутка?» — не понял Тан. «Я скачал информацию об этом понятии из твоего мозга, но толку в ней не нашел. Такое впечатление, что шутка нужна лишь чтобы произнести слова, не имеющие смысла вовсе, либо несущие оскорбительный смысл, а после открыть рот и издать странные звуки. Зачем?» «Блин». «И правда, зачем?» «Ну, это называется смех. Так мы улучшаем себе настроение. Вернее, это следствие того, что наше настроение улучшилось. Непроизвольная реакция организма. Говоря о том, что нужно куда-нибудь выбросить своего спутника, который спас тебя от смерти, ты улучшил себе настроение? Хорошо, допустим, ты настолько жесток и несправедлив. Но сказав это, ты не издал ртом странные звуки, называемые смехом. Тогда зачем ты это сказал?» Я внимательно посмотрел на Тана. Мусорщик или прикалывался, или твердо решил свернуть мне крышу своей логикой. Надо признать, вполне обоснованной. Идею о том, что представитель высокоразвитой цивилизации может нести такую пургу, я отмел как нерабочую. Иногда мы пытаемся улучшить себе настроение, не издавая ртом странные звуки. Тогда это называется неудачная шутка. «Такая, как сейчас?» — уточнил Тан. «То есть ты не собираешься меня выбрасывать куда-нибудь?» «Нет», — выдавил я, на себе ощущая, что чувствует закипающий чайник. «Я неудачно пошутил, извини». «Хорошо», — кивнул мусорщик. «Я тебя извинил». «Да, походу, самое оптимальное — это свести наши беседы к минимуму, иначе Тан мне точно мозг взорвет. Доведу его до свалки, как обещал. И до свидания».